Честно говоря, до последнего не верил, что получится вот так просто, без объявления войны, но через 2 часа на заднем дворе замка приземлился самолет с гербами рода Смогиных, и как только открылся задний люк, оттуда сразу вырвались 1000 самых разных мелких собак. Ура! Мои чихуахуа рванули навстречу и окружили своего собрата. Наконец-то, мы так тебя ждали, брат, кричали они, ты снова в стае. КХМ, вежливо прокашлялся чихуахуа, что стоял где-то в стороне. Вообще-то я тут, мужики, и мне сейчас очень обидно. А вот это уже вряд ли совпадение, задумчиво проговорил я. После обзвона пары десятков аристократов и воссоединения стаи оборотней, я занялся изучением целой кипы довольно интересных отчетов. И один получается даже интереснее другого. Сколько читаю, столько удивляюсь, и остановиться попросту не могу. Правда, и понять тоже ничего не могу, но это пока что. А на данный момент есть лишь размытое понимание того, что в империи происходит что-то интересное. Идет подготовка к чему-то серьезному. Причем подготовка настолько тайная, что даже я не знаю деталей, хотя разведка у меня работает как надо. Настолько хорошо, что император может о чем-то еще не знать, а я уже в курсе. Но, в данном случае, остается лишь догадываться, почему империя вдруг начала делать настолько крупные запасы. Представители государства скупают еду чуть ли не у всех подряд, и привозят ее на склады. Но мне почему-то кажется, что со складов пища отправляется в бункеры. Даже у меня стали закупать куда больше консервов, и даже не торгуются. Просто берут все, что я только могу предложить. Поставки еды растут с каждым днем, и я никак не пойму, когда у них уже закончатся деньги или место в бункерах. Со стороны может показаться, что император просто решил закупиться едой на несколько лет вперед или же подписал какой-нибудь новый указ о создании неприкосновенного запаса для армии и населения. Но просто так подобные траты никто устраивать не будет. И каковы причины? Будет еще одна большая война, или они готовятся к вторжению через северодвинские порталы? В общем, вопросов намного больше, чем ответов. А я очень не хочу пропустить веселье, потому надо тоже быть готовым в любой момент к нему присоединиться. Господин Булатов, в комнату заглянул гвардеец и слегка поклонился. Прошу прощения, что отвлекаю, но новость срочная. Ну, тогда говори, раз все так серьезно. Я отложил бумаги в сторону и внимательно посмотрел на бойца. Что-то случилось? Да, господин, меня прислал Александр лично, чтобы я сообщил о тяжелейшем положении нашего отряда. Он вытянулся по струнке. Против нас прямо сейчас воюет объединенная армия иномерцев, множество магов, среди которых присутствуют довольно сильные персонажи. Они смогли прорвать артефактно-рунный периметр, который в форте установил Вилсон. Удивился я. Никак нет. Пусть нам тяжело, но противник несет тяжелые потери, а мы держимся изо всех сил и не отступаем. Прокричал боец, после чего замолк. И, у вас заканчиваются артефакты, или боеприпасы, или требуется подкрепление? Попытался хотя бы наводящими вопросами вытянуть из него информацию. Никак нет, я рассказал все, что должен был, отчеканил гвардеец. Вот скажи мне, я правильно понял, что Александр послал тебя исключительно, чтобы похвастаться? Прищурился я, тогда как боец расплылся в довольной улыбке. Так точно, господин Булатов, радостно воскликнул он. И ты понимаешь, что отвлек меня этим от дел, но при этом все равно доволен собой? Так точно, господин Булатов. Вот и что с ним сделать? С одной стороны, следует наказать, но ведь он лишь выполнял приказ Сани. Саню наказать? Так сейчас он в осажденном форте, сдерживает силы иномерцев, уничтожает их лучших воинов и магов. Да и вообще, они большие молодцы, воюют с полной самоотдачей. На самом деле, Саню я уже знаю, и просто так отправлять кого-то хвастаться он бы не стал. Но в то же время и просить о помощи для него теперь стало занятием постыдным. Вот он и придумал такой трюк. Потому, как только гвардеец удалился, я позвонил Черномору и приказал выслать в Северодвинск пару крупных отрядов, а еще Нурика да Кучи, чтобы наверняка все прошло хорошо. Они там заняты крайне важным делом, и одно только появление моих людей в Северодвинске полностью сломало планы вторжения. Это не говоря о том, что помимо появления, мои люди навели там немало шума. Ладно, с этим все понятно. Думаю, новые силы помогут продержаться еще дольше и сократить численность иномирной армии в разы. На этом я спокойно выдохнул, пару минут посидел в медитации, чтобы собрать мысли в кучу, и снова взялся за отчеты. Очередь как раз дошла до разведданных из Франции. Сейчас там снова активизировались боевые действия, и Фьериль начала давить королевскую армию по всем фронтам. Во многом благодаря подкреплению из Египта, ведь эти 15 тысяч бойцов, вместе с техникой, оказались невероятно мощной ударной силой. И главное, появились неожиданно для врага. Кстати, с Клеа тоже творятся интересные дела. Курлык постоянно докладывает мне, что в мое отсутствие она регулярно наведывается в мой замок. Прилетает она в гости к Вике, и они вместе прекрасно проводят время. На глаза она мне ни разу не попадалась, так как внимательно следит за моим приближением, и сразу удаляется из замка, сославшись на какие-то важные дела. И можно было бы подумать, что она просто рада пообщаться с новой подругой, но Лабладут случайно в разговоре со мной сдал ее с потрохами. В разговоре с Викой, Клеа не раз как бы невзначай поинтересовалась, может ли моя жена как-то повлиять на результаты сдачи экзаменов. В общем, пыталась как-то или взятку передать, или просто ублажить экзаменатора через Вику. А экзаменатор, разумеется, я. Так что теперь Клеа ждет сюрприз в виде еще более высоких требований для сдачи. До самого вечера я изучал все эти скопившиеся отчеты, после чего планировал лечь спать, но мне позвонили из Эквадора. Потому пришлось отправляться туда и решать некоторые довольно важные вопросы. Например, маги Земли в свободное от работы время должны были возвести стену по всей границе страны. Разумеется, свободного времени у них не сказать, чтобы много, потому пока что появился только километр невысокой изгороди, и это не понравилось пограничникам. Все-таки им надо как-то охранять границы, а из соседних стран сюда стали прибывать беженцы. Они узнали, что картелей тут больше нет, и вообще, совершенно новая власть, посмотрели со стороны на изменения, и решили, что в Колумбии и Перу, оказывается, жить не так уж и хорошо. Логично, там ведь тоже есть картели, пусть у них и не такая абсолютная власть, как было раньше здесь. С беженцами вопрос сложный, так как если их поток перевалит через критическую отметку, соседи могут совершить необдуманные действия, и тогда снова война, а мне сейчас и так проблем хватает. Затем же с ней надо наблюдать. Он сейчас занят действительно опасным делом, но кого-то другого я отправить на это не мог. Тем более, сейчас среди населения империи складывается совершенно новый образ будущего императора. Раньше к нему и так неплохо относились, но теперь он действительно заслужил уважение народа. Люди следят за новостями, сопереживают ему, когда появляются кадры тяжелых боев, где он едва спасается и одерживает победу над могущественным врагом. «Господин, у нас проблемы. Меня настигли гвардейцы, когда я проверял состояние пограничного блокпоста. Даже тут не спрятаться от новостей. Большие хоть?» – устало вздохнул я. «Очень большие», – кивнули бойцы. «Насколько?» – «В столице эпидемия какой-то новой неизвестной чумы», – сразу ответили они. «Ага», – кивнул я, и на моем лице появилась улыбка. «И правда, проблема большая, ведь я только собирался на обед, и теперь придется перекусывать на ходу. Впрочем, большие проблемы теперь не только у меня, я-то пообедаю как-нибудь. А что будет с теми, кто наслал чуму на столицу? Вот этим ребятам явно не позавидуешь, ведь я обязательно их найду». Императорский дворец. Пару минут спустя, император сидел в своем рабочем кресле, и впервые за долгое время смог просто расслабиться, налить себе немного чая и спокойно перекусить бубликами, не думая о многочисленных проблемах империи. Иногда такая перезагрузка попросту необходима, и старик понимал, что сейчас именно такой момент. Тем более, прямо сейчас никаких проблем нет, и в ближайшей перспективе не намечается. Чума. Дверь кабинета резко распахнулась, а император от неожиданности пролил на себя пару капель горячего чая. «Где она, Булатов?» — рыкнул он, едва не подавившись бубликом. «Ты откуда взялся? Как попал во дворец? И какая чума? Ты о чем?» «В столице чума. Где она? Мне нужно посмотреть. Скорее всего, она магического характера и может быть крайне опасной», — прокричал граф. «Нет времени объяснять, надо срочно». В этот момент он осекся, так как его помощник шепнул ему что-то на ухо. «Серьезно?» «Так точно», — вытянулся по струнке тот. «Так чего же ты мне сразу не сказал, гад такой?» — сжал кулаки граф, тогда как его помощник лишь развел руками. Некоторое время Булатов стоял, поджав губы, после чего помотал головой и вышел из кабинета, даже не закрыв за собой дверь. А император так и остался сидеть облитый чаем и с бубликом в зубах, а глаз его дергался с каждой секундой все сильнее. «Ну так почему сразу не уточнить, в какой из столиц чума?» Я продолжал кричать на своего подчиненного, а тот лишь разводил руками. «Так мы же в Эквадоре были, так я и подумал, что это логично. А зачем тогда в Москву со мной поперся и слова не сказал?» Возмущению моему не было предела. «Ну, а зачем что-то говорить? Мало ли вам что-то сообщить императору надо было? Ладно, нет смысла его ругать. Потом как-нибудь накажу, если что-нибудь забавное придет в голову. А сейчас, когда я оказался на улицах столицы Эквадора, все сразу встало на свои места. Здесь воцарился настоящий хаос, люди в страхе прячутся по домам, дороги перекрыты, а больницы переполнены. И воздух». Вдохнул полной грудью и прикрыл глаза. «Да, это точно оно». Пока шел в сторону центральной больницы, выпустил из себя ударную волну энергию и распространил ее по воздуху, чтобы выжечь болезнь. Сейчас все пространство вокруг буквально пропитано этой дрянью, и если сразу не уничтожить ее, могут начаться серьезные проблемы. Лекарей на всех, в таком случае, может не хватить, ведь даже без этого все мои ученики едва справляются с заболевшими на данный момент. Их переместили сюда сразу, как только появились первые случаи заражения этой опаснейшей болезнью. Да, такие заклинания встречались и в моем мире. Шифр довольно простой, но главное, это найти нулевого пациента, того, кто разнес эту заразу по городу. Но я знаю, как это сделать, и потому уже несколько минут назад создал специальное поисковое заклинание, которое будет изучать каждую встреченную бактерию и допрашивать на предмет данных о ее создателе. Таким образом, со временем я узнаю, кто это сделал. А пока заклинание работает, отправился в центральную больницу и сразу приступил к лечению больных. Сейчас все отделения переделаны в одно большое инфекционное, тогда как других больных спрятали в подвале. Не особо красиво, конечно, но так безопаснее. Взмахнул рукой и очистил воздух внутри больницы, после чего подошел к первому пациенту. Им оказался старик, что смотрел в потолок безжизненным взглядом и явно смирился со своей участью. «Ну все», — обреченно вздохнул он, — «приходит конец. Я чувствую, как смерть тянет ко мне свои костлявые пальцы. Давай в следующий раз, хорошо?» — усмехнулся я и положил ему руку на плечо. «Да и не такие они у меня и костлявые, кстати». «Не надо, добрый господин», — проговорил старик, — «не стоит спасать меня. Займитесь лучше вон тем парнем, он еще молодой, а я свое отжил. Мне уже 60 лет, меня не так жалко. Не надо лечить, ведь я всего лишь...» «Так, готово», — отряхнул руки и собрался отправиться дальше. «В смысле?» — опешил старик. «Как это готово?» «Вот так», — пожал я плечами. «Все, иди отсюда». «Что значит идти?» «Но почему?» «Потому что место занимаешь. Говорю тебе, ты здоров, возвращайся к своей семье». Помог ему подняться и придал ускорение в сторону выхода. «Но ведь я могу снова подхватить болезнь», — испугался тот. «Ты теперь даже при всем желании чуму не подцепишь. Максимум простуду», — усмехнулся я. «Все, не отвлекай», — махнул на него рукой и продолжил заниматься лечением. Прошелся сначала по палате с самыми тяжелыми больными, затем перешел к тем, кому повезло больше, и болезнь не успела поразить все тело, и к вечеру выгнал из больницы последнего пациента. Правда, он поступил сюда с аппендицитом, но это совершенно не важно, ведь уже минут 15 назад мое заклинание обнаружило цель, того самого нулевого пациента, который может быть виновен во всем этом. А значит, мне пора отправляться в джунгли на его поиски. А Грима не сидел у костра и любовался своими новыми творениями. Теперь здесь не только землянка и колодец. Помимо этого появилось еще несколько построек, в которых теперь живут свинки, козы, куры. Пошел, выпил молочка, затем порезал грибочки, картошечку, зелень, выращенную здесь же. И пусть тут есть обычные дома, но химеролог уже как-то привык к своей землянке. «А Гримани, а курочки уже дали яички?» — послышался голос и, повернувшись, химеролог увидел такого же бородатого старика в обносках, как и он сам. «Ну так проверь», — пожал он плечами. «А тебе, если что, принести?» «Не, я уже поел», — отмахнулся химеролог. «Да». Помимо домов, он нашел себе нового друга, и что примечательно, иномерца. Тот болтался по лесам, и буквально недавно набрел на жилище Агримани, вот и решил остаться пока. Тем более, ему такая жизнь нравится. Все-таки этот старик за здоровый образ жизни, натуральную пищу и единение с природой. Говорит, забрел в этот мир примерно полгода назад, и с тех пор гуляет по лесам, ни в чем себе не отказывая. Некоторое время Агримани сидел у костра, после чего решил отправиться в свою землянку и немного поспать. Но в этот момент он почувствовал колебания пространства и, обернувшись, увидел зарождающийся портал. Химеролог замер, затаив дыхание, и руки его невольно задрожали. Он сразу подумал, что это тот самый лекарь. Момент истины наступил, и вот-вот он наконец станет свободен или мертв. Но это уже не пугало старика, он давно смирился со своей участью, и если вдруг этот великий человек решит, что он недостоин жизни, тогда, отлично, мы дома. Из портала вывалилась группа довольных собой магов. Все, дело сделано, КХМ. Химеролог расстроился, но не подал виду. Вообще-то, господа, вы на частной территории. Ты к кому обращаешься, бродяга? Маги посмотрели на него и брезгливо скривились. Знаешь, что за одни эти слова мы можем сделать с тобой? Вперед вышел их главный. Ты должен преклонить голову, иначе за один только взгляд тебя будет ждать смерть. Господин, тише, прошипел ему на ухо подчиненный. Что, зачем мне говорить тише? Этот отброс что, не понимает, с кем говорит? Выпятил грудь командир отряда. Он должен знать, что означает герб на моей груди. Сэр Эдмонд, прошу вас, успокойтесь, снова проскулил подчиненный. Посмотрите на его кольцо. Эдмонд опустил взгляд ниже и замер в изумлении. Архимаг, опешил он, знаете, тихо усмехнулся Агримани. Раньше я бы не просто убил вас за такие слова, вы бы жили долго, но не очень счастливо. Но вам повезло, теперь мне наплевать. Вы просто обычные глупые люди, так что мне незачем как-то реагировать на ваш проступок. И что вам надо? Еда, вода, кровь, я могу помочь вам. Просим прощения за дерзость, слегка поклонился Эдмонд. Просто мы возвращаемся с задания от магистрата. Устроили небольшую заварушку в том мире, сами понимаете. Погодите-ка, прищурился химеролог. А, так вы из проклятых? Да, разумеется, гордо расправили плечи маги. То есть вы в том мире устроили какое-то проклятие? Не совсем. Запустили болезнь, скромно отмахнулся Эдмонд. Плохое деяние, и достаточно опасное, помотал головой Агримани. Да что в этом может быть опасного? Рассмеялись они, хотя нам тоже говорили, что там будет страшно и опасно. А на деле... Пришли, запустили болезнь, и все. Земли какого-то убогого графа Булатова скоро вымрут. Хах, что, прости, уточнил Агримани. Чьи земли? Графа какого-то, Булатова, вроде бы, отмахнулся Эдмонд. Ой, дебилы, протянул химеролог и закрыл лицо ладонями. Честно, я даже не хочу говорить вам, насколько вы дураки. Да и не поможет это вам. Следи за словами, старик. Хоть ты и архимаг, но... «Кажется, зазнался», — нахмурился командир. «Все-таки за нами магистрат, а ты знаешь, что это такое?» «Да в задницу ваш магистрат, и вас туда же», — хохотнул Агримани. «И вообще, видите, там заборчик, идите за него. Это частная территория, вам тут лучше не находиться». «Старик, ты рехнулся, магистрат, понимаешь?» — закричал Эдмонд. «Да понимаю, понимаю. А еще я понимаю, кто такой Булатов, и когда он сюда придет». Я не хочу, чтобы вы стояли на моей земле, а то вдруг подумает, будто бы я с вами заодно. Он стал подгонять их руками, пытаясь прогнать со своей территории. Кажется, он и правда сошел с ума, сделали выводы маги. Сошел с ума, говорите? Вокруг Агримани вспыхнула мощнейшая аура, отчего маги чуть не попадали на землю. Энергетическое пламя било на десятки метров вверх, а голос старика заметно изменился и грохотал на многие километры вокруг. «Я Агримани, Вардемаль Тенакор II, раскрывающий тайны, великий химеролог четвертого круга знаний, шестой последователь Вальдриса. И поверьте, я знаю, что такое Булатов, и что такое ваш ссаный магистрат. Так что пусть ваш магистрат катится ко всем чертям, а вы бегите. Хотя это не поможет. Сейчас я разговариваю с трупами, ваша судьба предрешена, старик». «Ты хоть и силен», — Эдмонд явно напрягся, но старался сохранить лицо, «но ошибаешься. Мы в своем мире, и портал ликвидирован. Если он действительно так опасен, то все равно выследить нас уже не получится. Идиоты!» — схватился за голову Агримани. «Ну идиоты же!» В этот момент пространство пошло трещинами, и из воздуха появилась голова графа. «О, нашел!» — радостно воскликнул он, после чего голова исчезла, а на ее месте появилась рука, и через дырочку в пространстве рука каким-то образом умудрилась перетащить в другой мир орущего сэра Эдмонда. «Так, никуда не уходите!» Снова появилась голова графа. «Надо с вами поговорить!» «А со мной?» — поднял руку химеролог. «ГМ,

глядя на жалкого графа, что едва дышал после схватки, и уже вот-вот был готов умереть от потери крови. И это лекарь, какое убожество. Архимаг даже не хотел убивать бедолагу, и плевать на те слова, которыми тот оскорбил магистрат. Слова подобного ничтожества ничего не стоят, потому нет смысла обращать на них внимание. Он еще и убегает. Магистр пламени закрыл лицо ладонями и замотал головой от разочарования. И ради этого мы собрались? Серьезно? Ну, раз уж собрались, надо закончить работу и возвращаться. Вздохнул проклинатель и направился вслед за беглецом. Деваться некуда, таков устав. Мы обязаны завершить начатое. Переместившись в жаркие джунгли, маги сразу обнаружили еще один портал, через который иномирный граф решил снова попытаться скрыться. Он хотел закрыть портал за собой, но не успел, так как его попросту заблокировали. «А если там ловушка?» – настороженно проговорил один из магистров, прежде чем зайти в очередной портал. «Кажется, он заманивает нас куда-то. Если там ловушка, так даже лучше», – оскалился архимаг. «Так будет хотя бы весело». «И правда», – хохотнул второй. «Давайте, братья, пойдем и накажем наглецов, а затем возьмемся за графство и разграбим его. Магистрат получит свою компенсацию, будьте уверены». Маги быстро рванули в портал и оказались посреди темного хвойного леса. Они сразу зажгли осветительные огни и подняли их повыше, приготовившись отражать вражеские атаки. Представители магистрата ожидали чего угодно и потому поставили самые разнообразные барьеры. Чего угодно, но не того, что портал за их спинами вдруг схлопнется, а где-то неподалеку послышится довольный рев бегущей в их сторону некротической гидры. Глава 17. Шрейгин, глава магистрата, восседал в огромном круглом зале, на своем роскошном троне, и задумчиво смотрел перед собой. Его кабинет действительно поражал воображение своими размерами и роскошью, потолок уходил в небеса, и его практически было не видно, а пока дойдешь от стены до стены, можно даже заскучать или устать. Действительно огромная комната, расположенная на верхнем этаже цитадели, и у нее есть немало функций. Например, Шрейгин мог смотреть на многочисленные каменные бюсты магов, каждый из которых служит магистрату. Бюсты эти небольшие, но их довольно много, и расположены они в отдельных нишах, а внизу под каждым написано имя. Таким образом, глава магистрата знает поименно практически каждого члена организации, что лишь добавляет ему уважение со стороны служащих. Мужчина, сидя на своем троне, часто разглядывает эти бюсты. Какие-то из них изображают сильнейших магов магистрата, другие принадлежат более слабым, но оттого не менее верным людям. Все они ценны, и за каждого из них магистрат будет стоять горой. А главная ценность этих изваяний – это собранный внутри каждого из них целый набор рунных вязей и сложных заклинаний, постоянно отслеживающих состояние того или иного служителя магистрата. И если он умрет или пострадает, то Шрейгин сразу узнает об этом. И мало того, получит точные координаты местонахождения пострадавшего или погибшего. Это место, его кабинет и его обитель. Он проводит здесь все свое время, и старается не выходить отсюда лишний раз. Даже обедает в этом же зале, принимает здесь посетителей, спит, медитирует. Когда-то давно один из бюстов потрескался довольно сильно. Оказалось, ученика Рюмина пырнули ножом в трактире и хотели отобрать ценные ингредиенты для алхимических экспериментов какие-то бродячие грабители. Они не знали, что он представитель магистрата, а когда он сообщил им об этом, было уже поздно. Ударная группа карателей отправилась на помощь уже спустя несколько секунд, и тогда, помимо грабителей, пострадала даже стража города. Мол, не смогли защитить представителя магистрата, вот и получите за это наказание. Собственно, потому магистрат так боятся все вокруг. Такие карательные отряды, одна из причин этому, ведь даже если ты случайно заденешь кого-нибудь из магистрата, последствия будут жестокими и быстрыми, ждать их долго не придется. Они всегда мстят за своих, это прописано в их уставе. И даже если свой был дураком и умер по своей вине, все равно кто-то будет обязательно наказан. Так что населению куда проще стерпеть унижение и лишний раз извиниться, чем пытаться противостоять такой толпе магов. Эта схема работает уже не одну сотню лет и, благодаря ей, вокруг магистрата наросло немало легенд и небылиц. Вот только пусть схема работала раньше, но именно в данный момент глава магистрата не знал, как ему поступить в этот раз. Бюсты стали взрываться и раскалываться в мелкую крошку, один за другим. Десятки и десятки его лучших людей умирали прямо в данный момент. Сильнейшие, самые верные, Могущественные маги умирали целыми группами, и каждый раз руны указывали на одну точку, которая располагается в другом мире. Месть переросла в провал, и сейчас Шрейгин полностью осознавал это, но он не понимал другое. Как такое могло получиться? Неужели в том мире нашелся кто-то настолько сильный, что одним ударом может уничтожить сразу два десятка магов? Вот, очередная порция бюстов обратилась в прах в одно мгновение. А значит, все они были убиты одним ударом. Но ведь это невозможно, среди них был один архимаг и пять магистров. С такой силой не справится даже целая армия, а тут, всего один удар. Вот еще пять бюстов разлетелись в прах, еще десять. Глава магистрата не успевал считать потери, и не мог поверить в происходящее. Все это выглядело как страшнейший сон, ведь Шрейгин не мог даже представить подобного. И вот, прошло всего несколько минут, а весь пол зала усыпан мелкой крошкой. Это то, что осталось от сотни крепких магов, что верой и правдой служили магистрату вот уже не один десяток лет. Это немыслимо, замотал головой мужчина и, поднявшись со своего трона, быстро бросился к стене своей обители. Там, где стоял каменный шкаф с неприкосновенными запасами древних артефактов. Этот шкаф был с прозрачными дверцами из магического хрусталя и стоял он здесь, скорее, в качестве музейного экспоната. Раньше никому не приходило в голову даже задуматься о том, чтобы использовать хоть один артефакт из хранящихся там. Все же раньше магистрат был куда более могущественной организацией. Правда, и сейчас их слабаками не назовешь, но до былого величия все равно далеко. И содержимое шкафа есть наследие магистрата, оставленное величайшими его представителями. Шрейгин распахнул зачарованные дверцы и, не задумываясь, выхватил из шкафа массивный хрустальный шар, а затем, влив в него энергию и активировав давно лежащий на полке артефакт, сразу стал призывать всех представителей магистрата со всех, даже самых удаленных концов страны. Отозвал несколько отрядов, что выполняли важные поручения, призвал тех, кто отправился на отдых, вообще всех, ведь в данном случае стоит вопрос о сохранении репутации всего магистрата. Такого еще не бывало. Это первый раз, когда он использовал высшие заклинания сбора, и первый раз, когда вся организация вместе с ним отправляется на битву. Ведь самый главный актив у магистрата – это репутация одной из самых мстительных и злопамятных организаций, и потеря такой репутации будет означать потерю всего остального. Ни о какой власти уже не будет идти и речи, если кто-то узнает, что такой организации пришлось отступить. Значит, ее можно победить и надо только дать отпор. Я, Шрейгин, глава магистрата, обращаюсь к вам. Голос мужчины разносился не только под высокими сводами зала, но и в головах каждого представителя организации. И я призываю вас, явитесь в цитадель, чтобы исполнить месть. Шар позволял не только передавать мысленные сообщения, но и чувствовать эмоции каждого, кто услышал эти слова, и потому Шрейгин не мог перестать улыбаться, ведь он ощущал всю ту злобу и чистую ярость каждого из своих подчиненных. Они готовы рвать врага на части, готовы побеждать, уничтожать все преграды, что появится на пути магистрата. «Покажем врагу, почему все так боятся нас», — прорычал мужчина. «Мне нужна голова убийцы, и головы всех членов его проклятого семейства, и даже если у него есть армия, мы принесем голову каждого из его солдат». Он замолк на пару секунд, после чего на его лице появился хищный оскал. «Принесите же мне свиток высшего переноса. Мы отправляемся в поход». А Гримани все так же сидел со своим другом у костра и готовил яичницу с грибами. Оба они сохраняли тишину и получали неимоверное наслаждение от процесса готовки. Поют птички, легкий прохладный ветерок слегка колышет пламя костра, а над сковородкой поднимается едва уловимый ароматный пар. Как же хорошо, химеролог не смог сдержать радости внутри себя и потому попытался выразить ее словами. Душа спокойна, благодать. Его радовала не только умиротворенная атмосфера, но и то, что про него не забыли. Точнее, забыли, но ведь вспомнили же. Ну ладно, может вспомнили совершенно случайно, но ведь это произошло. Думаю, он просто сделал вид, что забыл, попытался поддержать друга бомжеватого вида старик, и похлопал Гримани по плечу. «Ты действительно так считаешь?» На глаза химеролога навернулись слезы. «Конечно, зато смотри, чего ты смог добиться». Он накинул взглядом лагерь. «Ты построил прекрасное жилище». «Да, это куда лучше, чем мой прежний замок», согласился Гримани. Он и правда так считал. И пусть этот замок теперь захвачен бывшими партнерами и друзьями, которые сразу напали, едва им стоило получить сообщение от Булатова, но только теперь старик начал понимать, что это был лучший подарок от графа. Отказаться от этой напускной роскоши, забыть про опыты над людьми было правильно. Теперь душа старика чиста, и он ощущает небывалую легкость. Раньше было достаточно одного косого взгляда, чтобы он начал крошить все вокруг и психовать. А ведь это стресс, который пагубно сказывается на здоровье и качестве жизни. Зато теперь вывести химеролога из себя практически невозможно. Он ощутил единение с природой и, кажется, будто бы даже стал сильнее. Но это не точно, так как возможности и желания проверить свои способности нет совершенно. И вот, когда яичница была уже готова, и оставалось только подсыпать сверху петрушки и нарезать салат, пространство неподалеку пошло трещинами и посреди поляны открылся портал. Оттуда сразу начали выбегать толпы людей и, бросив лишь один взгляд, старик понял, что это представители магистрата. Ни у кого больше в округе нет таких надменных рож, да и на одежде у каждого нанесены эмблемы организации. Очень уж они любят выставлять на показ факт принадлежности к магистрату. «Я им яишенку не отдам», — сжал кулаки бродяга и стал напитывать их энергией. «И не надо», — усмехнулся Агримани, продолжив спокойно наблюдать за происходящим. «Они не кушать пришли, а умирать, так что нас даже не заметят. Тем более, ты забыл посолить». «А, ой». Бродяга сразу подскочил со своего места и, совершенно позабыв про толпу магов, побежал за специями. А когда вернулся, ни одного представителя магистрата поблизости уже не было. Они снова открыли портал, но теперь уже совершенно другой, оранжевого цвета, и быстро скрылись в нем. «Жалко», — вздохнул друг Агримани. «Столько они там людей смогут убить». «Думаю, что ни одного», — хохотнул химеролог. «Но назад они уже точно не вернутся». «А ты молодец, Лабладут», — похвалил божество за сообразительность. «Хорошо, что ты попкорн прихватил. Ну, а как иначе? Без него зрелище становится не таким ярким», — хохотнул он, и попытался затолкать себе в рот лакомство. «Зрелище, и правда, довольно приятное и даже захватывающее. Мы разместились на пригорке неподалеку, чтобы можно было повнимательнее рассмотреть, как гидра будет расправляться с толпой магов. Да, пришлось пару раз отводить в сторону какие-то заклинания, но все равно, сидеть тут крайне приятно. Единственное, что не нравится, так это скорость, с которой заканчиваются иномерцы. Совсем сопливые, я ожидал от них большего, и потому всего за несколько минут они почти закончились, и стало уже не так весело. Теперь приходится наблюдать не за сражением, а за тем, как гидра носится по лесу и ловит отдельные небольшие группы магов. Со временем стал заканчиваться и попкорн, потому Лабладут быстро добыл немного газировки. Так что наблюдать за происходящим снова стало весело. Осталось всего два десятка магов, среди которых был архимаг. Они пытались бить по головам гидры концентрированными атаками четырех стихий, и иногда даже наносили монстру какой-то урон. Но гидра была слишком воодушевлена и не обращала на этот урон никакого внимания. Все-таки я проверил ее живучесть, и она на нормальном для гидры уровне, так что обычными атаками такую не свалить. «Ладно, можно уходить», — раздосадованно вздохнул я и поднялся со своего складного кресла. «Этих она будет добивать уже не так интересно». «Бать!» — воскликнул Лабладут и указал куда-то в сторону сражения. «Смотри!» Я обернулся и увидел, как пространство прямо посреди поля сражения начало расходиться, и там стал образовываться крупный оранжевый портал. «Апа!» Я быстро уселся обратно в кресло и забрал у Лабладута газировку. «Это совсем меняет дело». Гидра тоже заметила портал, и вот тогда произошло то, чего я действительно не мог ожидать. Честно, не думал, что такое бывает, а оказалось, что нет. Дело в том, что гидра сначала опешила, а потом, улыбнувшись всеми головами, отбежала в сторону и спряталась за деревьями. Мне даже показалось, что я услышал, как она там хихикает и потирает лапками. «Эй!» — возмущенно прокричал я. «Вернись, головастик!» Нет, гидра так и осталась сидеть за деревьями, терпеливо дожидаясь, пока из портала не выйдут все желающие. А людей, тем временем, становилось только больше. Появились всадники, маги, облаченные в какие-то немыслимые артефактные наряды. Очень, очень много людей. А чего тогда она так улыбалась? Людей становилось все больше, и совсем скоро кто-то из них указал в мою сторону. Я же помахал им рукой в ответ. А то некрасиво, если не поздороваться, так ведь? А знаешь, задумчиво проговорил Лабладут. Может это, бать, я просто вспомнил, что забыл на почту сбегать. Там письмо уже третий день хранится, и если не успею, завтра обратно уйдет, Он встал со своего стульчика и собрался переместиться куда-нибудь подальше. «Самое интересное пропустишь», — улыбнулся я. «Это ты то чудовище, что убило наших людей». Ко мне обратился какой-то мужик в золотых одеждах. А так как я сидел в паре сотен метров от портала, ему пришлось громко кричать. «Не-а», — честно ответил я. Тогда как выжившие из предыдущей партии что-то пытались мычать и показывать в сторону гидры, но их никто не слушал. Очень уж неразборчиво те доносили свои мысли. Так что бедолаг просто успокаивали, как могли, и говорили, что все будет хорошо. «Ты думал, мы тебе поверим?» Мужик покрылся ярким светом и направился в мою сторону. «Ага, вот почему эта сволочь так улыбалась, значит, надо бы сообщить ей, что от запора никакая регенерация не помогает. Как-то намекнуть гидре на это. Вопрос только, как мне сейчас справиться с такой толпой? Или лучше просто уйти отсюда, и все? Может, гидра и поумнела так, что смогла придумать такой план мести, но я-то не тупел. Вижу, ты хочешь убежать», — хохотнул глава магистрата. «Но у тебя ничего не выйдет. Тебе отсюда не уйти, и никому не уйти». Он поднял над головой свиток и, разорвав его на две части, активировал заточенное в нем заклинание. Сверкнула вспышка и портал сразу потух, а по пространству разошлась волна энергии. Мощная штука. Теперь в этом регионе не будут работать телепорты еще, как минимум, недели две. Даже интересно узнать, где они смогли достать такой артефакт. «Приготовься к смерти, ничтожество», — ликовали маги, понимая, что теперь мне никуда не деться. «Порталы больше не работают, и, если ты не умеешь летать, тогда...» «О, точно!» Хлопнул я себя по лбу, и как раз в этот момент над деревьями стали подниматься невероятно довольные морды гидры. Я даже облегченно выдохнул. Она не собиралась меня подставлять и как-то мстить мне. Гидра просто захотела сделать гостям сюрприз. Вон, как довольна собой, даже не может сдержать свои улыбки. Постепенно один за другим маги стали оборачиваться и замирать в ужасе, тогда как я расправил кровавые крылья и, взмахнув ими, принялся наблюдать за сражением с высоты птичьего полета. «О, попкорн будешь?» — кивнул я голубю с видеокамерой, что парил рядом со мной. «Урур!» — пожал тот плечами, отчего чуть не выронил камеру. «Ну на, лови тогда!» «Держать щиты!» Шрейгин ревел не своим голосом, и сам поддерживал сдерживающее заклинание, вливая в него невероятные объемы энергии. Он не мог понять, как такое возможно. Десятки, сотни лучших магов умирают прямо у него на глазах, и даже всех сил магистрата недостаточно, чтобы просто сдержать смертоносные атаки могущественной твари. Причем, речь не идет о том, чтобы победить в этой схватке. Это невозможно, всем и так понятно. Гидру убить непросто, но можно попытаться или отступить, или просто дождаться, когда ей надоест. Хотя, судя по улыбкам на страшных мордах, она только начала веселиться и остановится совсем не скоро. Кислотное дыхание, раз за разом, расплавляло энергетический щит, заставляя магов делать тяжелый выбор и уменьшать купол для повышения концентрации энергии. И каждое уменьшение означало, что кому-то из братьев не повезет. Смертоносный некротический луч, которым гидра иногда ради шутки лупила в тот же купол, с легкостью проплавлял в нем крупные дыры и поражал тех, кто стоял под ним. И с каждой минутой подпитка купола становилась все слабее. Уже прекратились попытки атаковать гидру и нанести ей хоть какой-то урон. И совсем скоро остался только сам глава магистрата, один на один с гидрой посреди леса, полностью закрытого для открытия порталов. Пути спасения нет, и мужчина понимал, что сам виноват в этом. Шрейгин уже почувствовал, как предвечная положила ему на плечи свои нежные руки, но он также понимал, что смерть его не будет легкой. Гидра убивает совсем не так, как любое другое существо, и всем известно, что это один из худших вариантов закончить жизнь. Лучше умереть под пытками, чем сгореть в некротическом кислотном пламени или быть сожранным, ведь пострадать, в таком случае, может даже душа. Впереди его ждет очень много невероятной боли и печали, а еще больнее ему становится от понимания, что он сам завел своих людей в ловушку, и обида, что они изначально ничего сделать не смогли. Непонятно только, откуда в этом мире появилось столь могущественное существо, и главное, почему этот мир до сих пор существует, если тут есть гидра. Она должна была уничтожить его в считанные дни, и вот, он уже почувствовал смертоносное зловонное дыхание некротической твари, даже закрыл глаза и расслабился, окончательно смирившись со своей участью. Вот только смерть все никак не приходила, и потому вскоре он приоткрыл один глаз, удивленно обнаружив перед собой того самого Булатова. Первой мыслью было, что граф слишком зазнался. Если он смог обмануть магистрат и заманить магов в ловушку, это еще не значит, что сможет уйти от Гидры. Но, видимо, Булатов слишком хотел поговорить и позлорадствовать перед смертью самого главы магистрата. Все-таки подобные события происходят крайне редко. Но дело в том, что Гидра его не пощадит. Вот только, вопреки ожиданиям, некротическая тварь сначала отстранилась, а затем недовольно зарычала на графа, вместо того, чтобы сразу его сожрать или испепелить кислотным дыханием. «Не балуй», — пригрозил ей пальцем Булатов, «а то сама знаешь, опять на рыбалку пойдем». Гидра снова сделала пару шагов назад. «Иди, иди, медведи, вон, гоняй», — граф снова махнул на Гидру, и та, развернувшись, побежала прочь. «Так, а теперь ты», — Булатов разложил стульчик и присел напротив лежащего на земле Шрейгина. «Я пришел предложить тебе легкую смерть. Сам знаешь, если тебя съест Гидра, будет довольно неприятно». «Понимаю», — нахмурился мужчина, «но...» «Погоди», — перебил его граф. «Взамен я хочу получить от тебя мастер заклинания от цитадели магистрата», — глава открыл рот, чтобы сразу отказать, но Булатов продолжил. «Ты подумай хорошенько, все-таки магистрату эта цитадель все равно уже ни к чему, а мне доступ к складам и сокровищницам будет очень кстати». «Хах», — расхохотался Шрейгин. «Ха-ха-ха, ха, гм», — смех его прекратился и он задумался. «А знаешь, давай», — он вытянул руку вперед и над ней сформировался золотистый браслет. «Забирай, это будет весело». На этом сознание мужчины стало погружаться в темноту, а перед тем, как уснуть навсегда, он мысленно усмехнулся и представил, как бывшие конкуренты будут сражаться за возможность опустошить склады. Они могли бы сражаться между собой, но теперь объединяться против общего врага, того самого графа, который по глупости принял мастер заклинания, ключ от всех замков цитадели. И теперь появился шанс таким образом отомстить Булатову, ведь конкурентов и недоброжелателей у магистрата, что скрывались долгое время в тени, очень и очень много. Поэтому он уже не видел, что происходило дальше, не слышал, как граф сразу достал телефон и позвонил Черномору, передав ему приказ о начале экспансии сопряженного мира, что время пришло, ведь ему удалось найти замечательный плацдарм для полноценного вторжения.